День 19, Москва, пятница, 13 июля. Переговоры между Потаповым и Осиповым завершились только в 3 часу ночи. Сначала оба гостя нервничали, не скрывали своего раздражения от того, что их вызвали на эту нелепую встречу, и лишь затем, когда Дронго и Машков подробно объяснили всю ситуацию, оба генерала успокоились, настроились на деловой лад и начали излагать собственные версии. Все присутствующие были профессионалами, и все понимали необходимость сотрудничества в этом деле. К 2 часам ночи удалось согласовать позиции, разработать совместные действия, и только в 3:30 они завершили свой разговор. Дронго принес бутылку хорошего французского коньяка, и они распили ее на 4. Даже Дронго, который почти никогда не пил, пригубил рюмку. «Вы думаете, он попытается нанести свой удар завтра?» — спросил Потапов. «Уже сегодня», — посмотрел на часы Осипов. «Если он захочет, то попытается сегодня или в воскресенье». «Сегодня пятница, 13 июля», — задумчиво произнес Потапов. «Вы верите в приметы?» — спросила она своего коллеги из разведки. «Не знаю. Если все пройдет благополучно, то я готов поверить во что угодно». Он поднялся из кресла. Следом за ним поднялись сидевшие на диване Машков и Дронго. Последним встал, разминая затекшие ноги, Потапов. «Сколько ваших людей будет в зале?» — уточнил Осипов. 22 человека в зале и еще 48 вокруг здания», — сообщил Потапов. «Кроме этого, там будут задействованы силы милиции, и надеюсь, что там будут и ваши сотрудники». «Конечно. Но будет еще лучше, если мы поставим у дверей нашего психолога Льва Григорьевича. Его невозможно обмануть. Он сразу узнает Рашникова. Тот может сколько угодно гримироваться, даже переодеться в женщину, но обмануть нашего психолога, который в свое время его готовил, он не сможет. А второго входа там не будет. Беда Рашникова в том, что мы заранее знаем, кого ищем. Именно поэтому я уверен, что он не появится сегодня на презентации», — пояснил Дронго. «Уникальный случай. Такие бывают 1 на 1 000 000. Когда мы заранее точно знаем, кто будет убийцей, и Рашников это понимает, ему нужна толпа, чтобы скрыться в ней, постараться затеряться среди людей, он не полезет туда, где его наверняка могут узнать». «А если полезет?» — спросил Потапов. «Где гарантии? Ваш психолог тоже может не узнать его, поэтому мы будем следить за всеми пожилыми мужчинами». «Он может изменить свою внешность», — возразил Осипов. «Но Лев Григорьевич все равно его обязательно узнает». Они пошли к выходу. Дронго остался стоять у дивана. Уже в дверях все 3 гостей обернулись. «Он не полезет на презентацию», — прямо сказал Дронго. «Его место встречи — футбол. Он нанесет свой удар послезавтра». «Может, вы правы», — пробормотал Потапов, выходя из квартиры. В 10 часов утра... Осипов заехал за Дронго, и они отправились на место будущей встречи. Уже при подъезде к зданию они обратили внимание на большое количество милицейских автомобилей и сотрудников в форме, патрулировавших по краям дороги. Все знали, что на сегодняшнюю презентацию соберется все руководство страны, за исключением президента. Страсти подогревались и тем обстоятельством, что в презентации должны были принимать участие не только политики, но и влиятельные бизнесмены, банкиры, журналисты, деятели культуры. Осипов с трудом провел Дронго в здание, где должна была состояться презентация. «Здесь можно поместить стадо слонов», — проворчал Дронго, осматривая помещение. «Зачем вам, Лев Григорьевич? Если Рашников захочет, он пройдет откуда угодно. Здесь такое множество дверей». «Нет», — возразил Осипов, — «я говорил со службой охраны. Все двери будут перекрыты. Даже премьер-министр будет входить вместе со всеми через парадный вход. Всех гостей будут проверять на металлоискатели. В здании останутся только сотрудники ФСБ». «И все-таки футбол», — упрямо произнес Дронго. «Хотя день сегодня действительно неприятный, ужасная влажность. И плюс пятница, 13 число. Такое количество неприятных совпадений. Посмотрим», — вздохнул Осипов. «На всякий случай на крышах соседних зданий будут дежурить снайперы». «Нужно осмотреть все помещения в здании», — вздохнул Дронго. «И желательно проверить еще раз всех работников, которые сегодня вечером войдут сюда. У него может быть сообщник». «У ликвидаторов не бывает сообщников», — убежденно ответил Осипов. «Именно поэтому у него должен быть помощник», — возразил Дронго. «Он знает, что мы этого не ждем, и он в очень непростой ситуации. Мы заранее знаем, кто будет наносить удар. То есть мы точно знаем будущего убийцу, а значит, он должен появиться в последний момент, и без лишней пары глаз он никак не может обойтись». Осипов не ответил. Он раздумывал над словами Дронго, пока они обходили здание, а через несколько минут сказал: «Может быть, вы правы. Только я никогда в жизни не слышал, чтобы ликвидатора брали на месте преступления. Такого просто не бывает. Иначе этот человек не ликвидатор. Он обязан предусмотреть все мелочи. Так, чтобы мы, зная, кого конкретно ищем, все равно проиграли. Значит, будем ломать традицию», — зло ответил Дронго. «Если мы не сумеем его обнаружить, значит, нам всем пора на пенсию. В принципе, насчет ликвидаторов вы правы, но все это верно только в том случае, когда неизвестно, кто выступит в роли ликвидатора. Нам это известно. Я убежден, что у него есть помощник. В его ситуации это просто необходимо. Идемте к выходу», — взглянул на часы Осипов. «Сейчас сюда приедет Потапов со своими людьми. Пусть теперь они и побегают по этому зданию. В конце концов, это их прямая обязанность защищать нас от возможных убийц». Они направились к выходу, где уже стояли Потапов и его сотрудники. Машков, увидев Дронго, кивнул ему в знак приветствия. Сегодня они все отвечали за безопасность гостей в этом здании. Потапов подошел к ним, сухо кивнул, после чего протянул руку. «У вас опять неприятности?» — спросил Дронго. «Прокуратура не закрывает дело Лосякина», — сообщил Потапов. «Они считают, что происхождение денег так и не было установлено. А мы не можем предъявить им нашу пленку. Кроме того, наши аналитики считают, что была и другая пленка, на которой запись разговора Лосякина с заказчиком, но ее мы не можем найти». «Где вы ее искали?» — спросил Дронго. «В доме и на даче Лосякиных. Даже нашли тайник, Но пленки там не было. Говорят, что у него была где-то другая квартира, где он встречался иногда с женщинами. Но мы не знаем точного адреса. Он не стал бы там ничего держать, — возразил Дронго. Вы искали у него в служебном кабинете? Конечно. Думаете, он прятал пленку в своем кабинете? Нет, не думаю. Где вы нашли тайник? На даче, — сообщил Потапов. На веранде. Он сделал тайник прямо на веранде. И там не было пленки? Не было. Все верно. Он не стал бы прятать такую улику на государственной даче, которую могут отобрать. В тайнике могли быть только деньги. Не стал бы он ее прятать и на квартире, где принимал женщин. Она наверняка большую часть времени пустует, и он знал, что любую дверь можно открыть. Служебный кабинет тоже можно исключить. Если бы его сняли с работы, он никогда больше не смог бы попасть туда. Остается только его квартира. Там всегда кто-то есть, и только там он мог спрятать пленку. «Мы провели обыск в его квартире», — напомнил Потапов. «Этого мало», — возразил Дронго. «Нужен повторный обыск». «Что значит повторный?» — спросил Потапов. Прокуратура не даст второй раз санкции на обыск. Большинство людей, когда теряет в доме какую-нибудь вещь, начинает ее лихорадочно повсюду искать и тратит на это уйму времени, — заметил Дронго. А иногда полезно просто сесть, успокоиться и вспомнить, где ты оставил эту вещь. «Не понимаю, о чем вы говорите», — поморщился Потапов. «Мне нужно попасть в квартиру Лосякиных и самому все осмотреть», — попросил Дронго. «Завтра, поговорим об этом», — отвернулся Потапов и отошел к своим сотрудникам. «Он нервничает», — сказал Осипов. На фоне высоких Дронго и Осипова коренастый среднего роста Потапов выглядел не слишком выигрышно. Он чувствовал это и старался не стоять рядом с ними, предпочитая окружение менее рослых людей. Если Осипов при своем росте был весьма худощавым, то широкоплечий Дронго выглядел на фоне Потапова просто атлетом. Уже в машине Осипов сказал Дронго: «Если вы найдете эту пленку, то мы наверняка сумеем установить, с кем говорил Лосякин. Я не думаю, что в нашей стране найдется много неизвестных людей, которые могут давать указания генералу ФСБ. Как вы считаете?» «Нужно найти первую пленку, если она действительно существует», — заметил Дронго. Судя по всему, Лосякин очень боялся этого задания. Поэтому он и сделал запись своей беседы с Рашником. Видимо, генерал хотел спрятать вторую пленку туда же, куда и первую. Надежное укрытие он мог придумать только в своей квартире. При наличии минимальной фантазии пленку там можно спрятать где угодно. «Надеюсь, что мы сможем найти эту чертову пленку», — пробормотал Осипов. «Но только не сегодня. Сегодня у нас презентация».